Глава 29. «Мне очень плохо», — жалобно произнесла владелица фирмы «Стрела Амура», когда мы расположились в гостиной. «Я больше не могу». Федор погладил любовницу по голове. «Расскажи ей все». «Меня арестуют», — прошептала Рита. «Нет», — заверил Воротников. «Некрасивая история», — еле слышно произнесла хозяйка квартиры. Воротников обнял Маргариту. «Во всем мире не найдется человека, который бы никогда не совершал постыдного поступка. Вспомни слова Иисуса, обращенные к фарисеям, хотевшим наказать блудницу. Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». Рита заплакала. «Не знала, что так получится». «Конечно», — кивнул Федор, — «но дальше ты жить с этим грузом не можешь». «Да», — выдохнула Рита и повернулась ко мне. «Когда я увидела в агентстве полковника, испугалась, решила, что он узнал. И вы еще так ухмылялись, как будто тоже...» «Вам показалось», — забормотала я. «Просто я улыбалась из вежливости». «А мне опять все так ясно вспомнилось», — простонала Маргарита. «Ночь не спала, день промаялась. Люба перед глазами стояла, спрашивала: «Мамочка, почему ты со мной так поступила?» Я телевизор включила, а там экстрасенс как раз выступал, сказал: «Если человека убили, и преступник не наказан, жертва никогда не успокоится». Я и съела несколько таблеток от давления. «Она пыталась отравиться», — объяснил Федор. «Странная доза лекарства для того, чтобы уйти на тот свет», — не удержалась я от комментария. Рита опять заплакала. Воротников прижал ее к себе. «Не судите, да не судимы будете». Марго в понедельник программу о самоубийцах по телеку видела. В ней принимал участие токсиколог. Он объяснял: «Решили умереть? Делайте это грамотно. Некоторые проглотят гору таблеток снотворного. И что? Человека наизнанку вывернет, потом ему желудок промоют, и он живехонен. Но когда из больницы выходит, рассудка лишается, идиотом остается. Лучше принять несколько пилюль от повышенного давления, превысить дозу раза в 3-4, не больше. И прощайте, люди». Я не поверила своим ушам. «Это произнес в эфире врач?» «Да», — еле слышно подтвердила Рита. «Я сразу ему поверила. Когда была школьницей, в нашей коммуналке жила Ира Горчикина. Она из-за несчастной любви съела снотворное, которым ее бабушка пользовалась. Много таблеток проглотила, но Иру откачали. Только домой она не вернулась, ее в психушке заперли. От большой дозы медикамента она свихнулась. Поэтому я и приняла несколько пилюль, чтоб уж меня наверняка не спасли. Но они не сработали». Я не нашлась, что сказать. Воротников взял с дивана плед и накинул его на плечи сожительницы. «Записки я не оставила», — всхлипывала та. «В ней смысла нет. Зачем Дегтярев в агентство пришел?» Я успокоилась, гнала от себя прочь мысли о Проше и Любе. Господи! Первые дни после их смерти я рыдала безостановочно. У Эвелины тогда тоже любимый умер от инфаркта. Подруга много лет одна жила, потом хорошего человека встретила, но недолго счастье длилось. Вот вдвоем мы и ревели. Потом я с кровати встать не смогла. Хочу ноги спустить, а голова так кружится, что на бок падаю. Вызвала скорую. Приехала пожилая врачиха, и я ей все выложила о потере близких. Она укол сделала и объяснила: «В вашем положении есть два пути. Первый — вы доводите себя до смерти, упиваясь горем. Второй — находите силы жить, несмотря ни на что. Третьего не дано. Если не торопитесь на тот свет, вот вам телефон отличного психотерапевта». И я пошла к доктору. Через 3 месяца занятий ужас отошел, горе отодвинулось. Мы с Эвелиной открыли свадебное агентство и решили: живем дальше вопреки всему. Я не забыла Прошу и Любу, но воспоминания словно золой присыпала. Потом я Федю встретила и поняла: судьба подарила мне шанс, я могу стать счастливой. О себе я ему правду не сообщила, боялась расспросов, жалости. Поймите, я мечтала начать с чистого листа, не хотелось тащить в новый брак старую историю. Федя — мой билет в счастье. Эвелине я про него даже не заикнулась. Она живет с сыном, рядом мужчин нет, ей с ними не везет. Я подумала, вдруг подруга мне позавидует. Или того хуже, осудит, что я так быстро после смерти дочери и Проши утешилась. В последнее время у меня все хорошо было. Бизнес обороты набирал, Федя рядом. И тут пришел Дегтярев. Внезапно, без звонка. На меня смотрел, и мне показалось, будто я читаю его мысли. «Маргарита, ты дрянь, сволочь, сдохни, тварь! Я догадался, я знаю!» «Боже, как же мне стало плохо!» Воспоминания ожили, Люба приснилась. Я молча слушала Ермакову. Похоже, ей снова срочно нужно обратиться к психологу и к невропатологу. Александр Михайлович просто захотел в туалет. Вот почему он переступил порог фирмы «Стрела Амура». О том, что агентством владеет Маргарита Ермакова, знакомая ему по давнему делу, полковник понятия не имел. А Рита продолжала, захлебываясь словами. «Ну почему мне Люба приснилась? Зачем? Дочь обвиняла меня в убийстве. Но мы думали, мы полагали, мы...» Ермакова закрыла лицо руками. «Зря Федор вас сюда привел. Зря. Не станет мне лучше». «Нет, Воротников поступил правильно», — возразила я. «Если вы знаете, кто виноват в похищении Прохора, лучше назвать имена. Вам сразу станет легче». Рита расхохоталась. «Вы ничего не поняли? Это же я!» Воротников снова обнял любовницу. «Ну-ну, успокойся. Видишь, совсем не страшно сказать правду. Все, теперь камень с души упадет, чувство вины исчезнет. Не твоя же затея была». Я встала с кресла, опять села, снова вскочила, прошлась по комнате и прижалась спиной к подоконнику. «Это вы похитили бывшего мужа? Решили заработать денег? Шантажировали Надежду Васильевну тем, что откроете правду про Алексея Константиновича, который прикинулся утопленником, чтобы не сесть в тюрьму?» Маргарита замерла. «Откуда вы знаете про отца Прохора?» — изумился Федор. «Кто вам рассказал?» — прошептала Ермакова. «Кто?» Я решила взять бразды правления в свои руки и повернуть беседу в нужное мне русло. «Давайте поступим так. Вы мне объясните, как осуществили задуманное, убили Прохора и...» Рита застучала ногами по полу. «Нет, я их дома ждала! Нет, нет, мы хотели лишь...» И я услышала рассказ, прерываемый рыданиями и истерическим смехом. Мне не сразу удалось понять, что произошло, но в конце концов картина стала ясна. Маргарита познакомилась с Прохором в компании, куда ее затащила сокурсница. Сейчас она не может вспомнить, по какому поводу состоялась вечеринка. Она забыла все, что было до того дня, потому что, войдя в чужую квартиру, встретилась глазами с Прохором и сразу полюбила его. Хорошенькая девушка понравилась Ермакову, и он, не раздумывая, пригласил ее на дачу своих родителей. Утром, проснувшись, Рита похозяйничала на кухне, и когда Проша, зевая, вышел из спальни, его ждали на столе геркулесовая каша и кофе. «Ты прямо как моя мама!» — рассмеялся парень. «Овсянка, сэр!» И в эту минуту Маргарита поняла. Она готова на что угодно, лишь бы остаться с Прошей на всю жизнь. Не надо думать, что нищая студентка изучила, пока любовник спал, загородный дом, поняла, как хорошо обеспечены его родители, и приняла решение влезть в семью, в которой нет материальных проблем. Рита в самом деле влюбилась без памяти. Предложи ей Прохор жить в подвале, спать на трубах и есть из помойного ведра, она бы с восторгом согласилась. То, что встреченный на вечеринке принц не отличается верностью, Маргарита сообразила быстро. Вокруг ее Ромео роились бабы разных возрастов. Но, с другой стороны, Прохор ничего Марго не обещал, в любви ей не клялся. Он мог не звонить ей неделями, а потом вдруг прорезывался и спрашивал: «Соскучилась? На Фазенду скатаемся?» Рита бросала все дела и кидалась на вокзал, надеясь, что не придется томительно долго ждать электричку. Проша встречал ее на платформе и вел в дом. Повсюду Маргарита натыкалась на следы пребывания в особняке других красавиц. В расческе, лежавшей на раковине в ванной, застряли длинные белокурые волосы. На бачке в туалете валялись чьи-то колготки. От халата, который Прохор предлагал ей надеть, несло чужими духами. На кухне на плите стояла кастрюлька с остатками кем-то приготовленного жаркого. В гостиной кто-то нарисовал пальцем на пыльном комоде сердце, пронзенное стрелой. Ревность хватала Риту за сердце и сжимала его ледяными пальцами, но девушка лишь улыбалась, потому что понимала, закатит она Проше сцену, и тот сразу перестанет звонить любовнице-скандалистке. У Ермакова был мотоцикл. Рита до жути боялась всего, что катится на двух колесах, но когда любимый заводил своего железного коня, с готовностью устраивалась у него за спиной, изображая радость. Проша гонял как сумасшедший. На шоссе вилял между машинами, закладывал крутые виражи, в поворот входил так, что Рита почти падала на дорогу. У нее желудок от страха подлетал к горлу, но она ни разу не попросила любовника ехать осторожнее. Наоборот, встав на землю нетвердыми ногами, Марго бодро восклицала: «Супер! Когда еще поедем?» И однажды, в очередной раз услышав этот вопрос, Прохор прищурился. «Тебе разве не страшно? Все, кого я катал, хнычут и велят остановиться». «Не, мне в кайф», — соврала Рита. «Люблю скорость». «А хочешь почувствовать настоящий драйв?» — обрадовался парень. «Сейчас покажу. Садись обратно». Когда мотоцикл понесся по шоссе, Марго хотелось взвыть от ужаса, но она удержалась. Уткнула лицо в спину своего ненаглядного Проши и стала про себя молиться, повторяя слова, которые ее покойная бабушка произносила перед иконами. Может, Господь услышал Риту? Иначе чем объяснить, что она осталась жива после того, как байк вдруг упал на бок и помчался по проезжей части уже в лежачем положении? Прохор сломал ногу, обе руки и челюсть, повредил позвоночник. У Марго же оказались только ссадины и сильные ушибы. Беда случилась ночью на пустой дороге. Каким образом 45-килограммовая девушка, у которой на разных частях тела до крови содрало кожу, ухитрилась дотащить здоровенного парня, потерявшего сознание, до поста ДПС, расположенного в километре от места происшествия, не понял никто. Их привезли в больницу. Окровавленная Рита села у дверей кабинета, где оперировали Прошу, и неожиданно заснула. Разбудил ее мужской голос. «Деточка, это вы привезли нашего сына в клинику?» Марго открыла глаза, увидела хорошо одетых людей, поняла, что перед ней родители Прохора. Испугалась и от смущения, смешанного со страхом, по-детски пролепетала. «Да, дяденька и тетенька». «Господи! Как вам удалось дотащить Прохора до гаишников?» — изумился мужчина. «Не знаю, дяденька», — прошептала Рита. На спину его взвалила и пошла. Весть о том, что Ермаков покалечился, быстро разлетелась по многочисленным его приятельницам, и одна из них через неделю явилась навестить любовника. Положила на тумбочку пакет орехов, пару яблок, окинула взглядом прикрепленные к вытяжке ноги-руки, лицо, на котором было нечто вроде птичьей клетки, и, бормотнув: «Ну, ты того, выздоравливай», унеслась. Наверное, эта девица растрепала всем, что Прохор теперь инвалид с изуродованной внешностью. По крайней мере, больше никто из бывших возлюбленных Дон Жуана порога отделения травматологии не переступил. А Рита поселилась в палате, спала на полу, выносила судно не только за Прошей, но еще за двумя лежавшими там мужиками, мыла любимого, кормила его, веселила. Однажды Алексей Константинович, в очередной раз приехавший к сыну, сказал Марго: «Я говорил с врачом, дело плохо». Рита схватилась за стену. «Проша умрет!» «Нет, но ему светит инвалидная коляска», — пояснил старший Ермаков. И, увидев улыбку на лице девушки, сердито поинтересовался: «Что смешного я сказал?» «В кресле на колесах, но живой», — объяснила Маргарита. «Это же счастье!» Старший Ермаков хмыкнул и более ничего не произнес.